народ, у которого всегда в запасе вечность, в свое время имел весьма солидные преимущества перед учеными с их кратким человеческим веком. На заре науки несовершенный экспериментальный метод, очевидно, не раз пасовал перед мощью народных наблюдений. Когда в начале XVIII века русский ученый Степан Петрович Крашенинников попал на Камчатку, его поразило, как изумительно точно камчедалы разбираются в тонкостях местной флоры. «Они все свои травы поименно знают», — писал путешественник. «Известно им, как сила их трав порознь, так и различные силы в травах по разности природного места. Время собирания их наблюдают они столь точно, что автор надивиться не может». Восторг будущего академика Российской академии понятен, ведь в 30-х годах 18-го столетия европейская научная ботаника только складывалась, а такие науки, как экология и фармацевтическая химия, и вовсе пребывали в младенчестве. Но 100 лет спустя Александр Гумбольдт, совершая путешествия по странам Южной Америки и сталкиваясь с местными из народа знатоками растительности, уже не чувствовал себя жалким невеждой. За его спиной стояло 100 лет развития европейской научной ботанической мысли. Еще меньше могли почерпнуть из народного опыта ботаники, фармакологи и врачи, путешествовавшие по колониальным и слаборазвитым странам в начале нынешнего столетия. Наука вооружила их еще больше. А недавно сотрудники Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений ВИЛАР, куда со всех концов страны народные врачеватели присылают на отзыв свои травки, подсчитали, что сколько-нибудь целебными свойствами обладает не более 2% экспериментально проверенного растительного материала. Да, времена переменились. Безнадежно устарела когда-то модная шутка Вольтера о врачах, которые вводят лекарства, действия которых не понимают, в организм, который понимают еще меньше. Врачи стали разборчивы, может быть, даже слишком разборчивы, когда речь заходит о новом лекарстве. Они ни за что не дадут ему хода, пока фармакологи не выяснят, какие именно физиологические механизмы включает данный препарат, каких можно от него ожидать благотворных последствий и каких побочных действий. Удивить творца новых лекарств народной премудростью сегодня уже трудновато. В нарастающем темпе вершится тот процесс, о котором писал Пушкин. «Наука ускоряет нам опыты быстротекущей жизни». Вот именно, ускоряет. И оттого с каждым годом, даже с каждым месяцем, преимущества многовекового народного опыта отступают перед опытом научным, добытым в более короткие сроки и со значительно меньшими издержками. Значит ли это, что медику и фармакологу уже нечему больше учиться у народа? Нет, нет и нет. Те 77 миллиардов обитателей планеты Земля, что обживали ее до нас, собрали за 6 миллионов лет грандиозные богатства. Эти богатства – знания, и в том числе знания о природных лекарствах. Пускай даже 98% наблюдений наших предков – ошибка, но громада народного опыта так велика, что и ради оставшихся 2% стоит пойти в учение к носителям вековой мудрости. О том, где искать затерявшееся наследство, как ученый-фармаколог может распознать жемчужное зерно среди груды псевдоученого мусора, речь пойдет в следующей главе.